Матерь Агни-йоги. Слияние сознаний предполагает условия полного отрешения для обращающегося от самонаполнения. Самость, эгоизм, мысли о себе – преграды для слияния непреодолимые. Одно исключает другое даже при самых лучших намерениях. При разговорах по телефону на дальних расстояниях люди умеют очень внимательно и напряженно слушать. Тоже требуется и при общении. Напряженность сосредоточенности достигается опытом.